Правительство постоянно указывало на новые штаты как на средство против взяточничества, но последовательность требовала отнять у чиновника побуждение копить денежку на черный день, на старость и болезнь, копить на счет просителей и подчиненных. Последовательность требовала назначения пенсий, и пенсия была назначена статским чинам за 35 лет службы или менее в случае болезни. В 1764 году окончила свое дело комиссия о церковных имениях или духовная комиссия. Указом Сенату 26 февраля императрица объявила об утверждении доклада комиссии. Монастырских крестьян было исчислено до 911 тысяч, исключая Малороссии и губернии Харьковской, Екатеринославской, Курской, Воронежской, где исчисление было произведено позднее. Каждый крестьянин обложен был оброком по рублю 50 копеек в год, что доставляло сумму в 1 366 299 рублей. Так как архиерейские домы имели крестьян и должны были получать за них вознаграждение в постоянном окладе, то все епархии разделены были на три класса. В первой зачислены были только три епархии – Новгородская, Московская и Петербургская. Во второй – 8 и в третьей – 15. На все архиерейские домы отчислено было в год по 149 586 рублей. Всех монастырей было 947, из них мужских 728, женских 219, но из них большая часть не имела населенных земель, а из имевших некоторые имели очень много крестьян, а другие очень мало. Имевшие крестьян монастыри и, следовательно, имевшие право получить за них вознаграждение в постоянном денежном окладе, вошли в число штатных и разделены были на три класса. В первом мужских считалось 15 монастырей, во втором – 41, в третьем – 100. На все эти штатные монастыри положено было выдавать в год 174 750 рублей. Женские монастыри были также разделены на три класса, и на них назначено было в год 33 000 рублей. Монастыри, не имевшие крестьян, оставлены были на прежних своих средствах существования, и из них остался только 161 монастырь, а прочие были упразднены или обращены в приходские церкви. Каждый архиерейский дом должен был иметь богадельню с определенным по классам епархии количеством призреваемых. Всех богадельных обоего пола полагалось 765 человек. Каждому шло по 5 рублей в год. Следовательно, вся назначенная для них из коллегии экономии сумма простиралась до 3825 рублей. Содержание отставных военных при архиерейских домах и в монастырях признано неудобным, ибо духовным властям таковых отставных, яко воинских людей, в надлежащем порядке содержать, а тем военным людям в спокойствии, под правлением и смотрением духовных быть весьма несходственно. К тому же отставные, имеющие у себя жен и детей, с трудом могут себя положенным окладом продовольствовать, и для того дети их принуждены скитаться по миру или кормиться работою у посторонних людей, а другие к вотчинникам в подушный оклад записывались. Поэтому решено было отставных военных отправлять не в монастыри, а в назначенные города числом 31 город, где им на первый раз отводились квартиры у обывателей, и давать жалование гвардии обер-офицерам по 100 рублей, унтер-офицерам по 20, капралам и рядовым по 15, армейских полков подполковникам по 120 рублей, майорам по 100, капитанам по 65, поручикам по 40 рублей, подпоручикам и прапорщикам по 33, унтер-офицерам по 15, рядовым по 10 рублей. Число таких отставных военных было определено именно 4353 человека, а сумма на них отпускаемая должна была простираться до 80 600 рублей. Право на такое вечное пропитание из субалтерн-офицеров имели те, у которых было меньше 25 душ крестьян, из капитанов меньше 30, а из штаб-офицеров меньше 40 душ, включая в то число недвижимые имения, принадлежавшие женам их. Вдова, оставшаяся после военного, если имеет не более 40 лет, а недвижимое имение ее не больше вышеозначенного, получает один раз годовое жалование мужа. Если же старше 40 лет и замуж идти не захочет, то получает посмерть осьмую долю мужнего жалования. Дети мужского пола до 12, а женского до 20 лет получают 12-ю долю отцовского жалования. С 12 лет мальчики поступают в школы, девицы выдаются замуж с приданым, равняющимся целому годовому жалованию отца их. Если же по болезни или какому-нибудь увечью замуж идти не могут, то получают посмерть 12-ю долю отцовского жалования. Сумма, определенная на содержание вдов и сирот, простиралась до 34 400 рублей. Устройством семинарий комиссия не имела еще возможности заняться, и потому это дело отложено было на будущее время. Отобрание монастырских населенных имений оправдывалось и тем, что излишек доходов с них пойдет, между прочим, на содержание заслуженных воинов. Поэтому легко представить себе беспокойство императрицы, на которую падала ответственность за эту меру, когда ей донесли, что мера лишается своего оправдания, что инвалиды ходят по миру. Она не могла успокоиться, и тогда, когда справедливость донесения была официально отвергнута. В конце ноября Екатерина дала секретную инструкцию капитану и поручику Семеновского полка Дурново. «Ехать вам надлежит от сели в Москву. Приехав туда, наведываться вам под рукою, есть ли на Москве остаточные сверхопределения в инвалиды отставных солдат, прежде при монастырях живущих. Здесь слух носится, будто комиссия духовная менее положила инвалидов, нежели при монастырях солдат было, и многие сотни остались без хлеба и по миру по Москве будто шатаются, почему от меня графу Салтыкову писано, и от него ко мне прислан рапорт, из которого противное значит. Однако ж, как Михаил Баскаков сам таковых милостыни просящих видел, то ныне вас посылаю, чтоб вы истину узнали, а таковых проведывали, и сколько возможно именно их переписывали и обнадеживали их, что они мною не оставлены будут. А вы мне пришлете роспись и подавайте такую же графу Салтыкову, которому уже от меня приказано на первый случай выдать по 2 рубля на человека».